Важной частью главы 14 Евангелия от Матфея является эпизод с насыщением 5000. Совершив это великое чудо насыщения, Иисус преподал своим ученикам урок о том, что им следует заботиться о нуждах людей, как духовных нуждах, так и физических. Сразу же после этого, рассказывает Евангелие, он отослал своих учеников в лодках на другой берег Галилейского моря. Но сам он скрылся от толпы, потому что после того, как они увидели, на какие великие чудеса способен Иисус, они пожелали сделать его своим царем. Иисус же взошел на гору помолиться наедине. Хождение по воде. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 по 33 стих. То, о чем мы читаем сейчас у Матфея, написано также Марком и Иоанном в их Евангелиях. Но Матфей описывает это событие более подробно и детально. Все это время лодка с учениками была на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Галилейское море знаменито своими суровыми бурями. Почему ученикам пришлось столкнуться с бурей именно сейчас? Возможно, для того, чтобы Иисус смог испытать их еще раз. Как-то раз до этого он находился с ними в лодке во время бури и осудил их за их страхи. Сейчас его с ними не было, и они снова подверглись испытанию. Иисус не намеревался оставить их на произвол судьбы. Матфей говорит, что в четвертую стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И сегодня мы знаем, что Он также приходит к нам, когда над нами бушуют жизненные бури, когда мы проходим через суровые испытания. Нет сомнения в том, что Он молился за своих учеников, точно так же, как Он молился и о других, и как Он молится сейчас и за нас. «Будешь ли переходить через воды? Я с тобою» Исаии 43:2. И Иисус пошел по воде, безусловно, с тем, чтобы показать своим избранникам, что им нечего бояться моря, так как оно подвластно ему настолько, что он даже может ходить по его поверхности. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Если бы они искали Иисуса так, как им следовало бы его искать, они бы не думали, что он призрак. Здесь снова ученики Иисуса продемонстрировали недостаток истинной веры. Иисус тотчас же заговорил с ними и сказал, что это не призрак, а он сам. «Ободритесь, это я. Не бойтесь». Петр, как всегда, быстро прореагировал на это и сказал: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Петр, по крайней мере, продемонстрировал какую-то веру, решившись идти по воде. Но эта вера была недостаточно сильной, и он начал тонуть. Нам не следует критиковать Петра, потому что мы с вами слишком часто поступаем точно так же. Иисус сказал Петру: «Иди», и он остается верен своему слову со всеми, кто подчиняется Ему и следует за Ним. Писание далее повествует. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Здесь снова ученики, в том числе и Петр, получили урок. Потому что когда они увидели, что буря прекратилась, когда Иисус и Петр вошли в лодку, они подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Как-то раз до этого, когда Иисус также успокоил разбушевавшееся море, они воскликнули: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» И вот теперь они как бы сами ответили на свой вопрос. Замечательное открытие для них и для всех, кто желает верить в Иисуса Христа, как в своего Господа и Спасителя. Иисус исцеляет в Геннесарете. 14 глава Евангелия от Матфея, с 34 по 36 стих. Иисус и его ученики направили лодку к противоположному берегу Галилейского моря и, переправившись, прибыли в землю Геннесарецкую. Они причалили к северо-восточному берегу Галилейского моря в районе Геннесарета. Их снова встретила огромная толпа, узнавшая его, то есть Иисуса. Как только они узнали о его прибытии, они тотчас же послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Иисус продолжал совершать свое служение, ибо исцеление было частью дела Мессии. Иисус снова на деле демонстрировал Израилю и народу, что он был тем Божьим посланником, которого они ожидали от Господа. И пока он находился среди них, он исцелял всех, кто приходил к нему за помощью. Сегодня мы не наблюдаем подобного массового исцеления, потому что он выполнил миссию исцеления, которую Мессия должен был исполнить в то время. В Ветхом Завете есть отрывки, в которых говорится о Господе, исцеляющем все наши болезни. Псалом 102:3. И они указывают на удивительные дела, совершенные Его Сыном Иисусом Христом в Его первое пришествие. И когда Иисус придет на землю снова, на этот раз в славе, чтобы установить здесь свое царствие, Он придет как солнце правды и исцеление в лучах Его. Однако сегодня, век благодати, Господь созидает свою церковь, и это происходит не на базе исцеления, но на основании Его спасения по благодати в Его Сыне Иисусе Христе. Бог желает сейчас, чтобы люди услышали Иисуса Христа и Его Слово и поверили в благую весть во спасение вовеки, ибо Он приготовил спасение для всех, кто доверит Ему свою жизнь. Иисус также видел людей, как овец без пастыря, видел несчастных, о чьих духовных нуждах не беспокоились их религиозные вожди лжепастырей. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие, сказал Иисус. Он исцелял больных, потому что Он испытывал к ним сострадание. Но Он больше всего хотел донести до них свое слово, которое было способно спасти их души. Однажды Он осудил толпу, следующую за Ним, сказав: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, которую даст вам Сын Человеческий. Он не хотел, чтобы они следовали за Ним только ради того, чтобы получить пищу или исцеление, но ради духовной пищи и духовного исцеления Его Словом, которое способно изменить самые их жизни и сделать их достойными для обитания в Царстве Божьем. Ищите же прежде Царствие Божье и правды Его, и это все приложится вам. И невиновны ли и мы сегодня в той же самой ошибке, полагая, что физические материальные вещи могут заменить собою духовную пищу, которую Бог желает дать нам в лице Своего Сына Иисуса Христа? Это жизнь вечная, которую Бог обещает всем, кто поверит Евангелию. Матфей в этой главе учит нас очень важным духовным истинам. Да будем мы исполнителями слова, а не слушателями только, отводя Богу столько места в нашей жизни, чтобы Он подготовил нас к вступлению в Его небесное Царствие.